эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 9 декабря 2020 года, среда. На Народном славянском радио начинаем прямой эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Как стать старовером». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, зрители и слушатели Народного славянского радио! Ну а я пока напомню нашим слушателям, что во время эфира мы, как обычно, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Евгений Роденко. Напомню немного нашим слушателям, что сегодня в эфире мы приоткроем двери в мир древнерусской культуры и наследия наших предков. И как сам о себе сказал Любомир Таймыр, простой обычный старовер-инглянин ответит на вопросы, как же в наше время живут православные староверы-ингляне и как можно стать старовером-инглянином. Ну и тут я передаю микрофон. Любомир, пожалуйста, начинай. Благодарю тебя, Елена. Все, конечно, правильно, все так и есть. Также добавлю, что все, что вы сегодня услышите, это не какие-то древние технологии, которые когда-то где-то применялись. Это, в принципе, применяется ежедневно, по возможности, конечно, и в меру своего жизненного мироощущения, любым уважаемым себя инглянином. И мной в том числе, потому что, ну, как бы, понимаете, это очень высокое такое звание, даже сейчас быть простым старовером-инглянином. Я уж молчу про жрецов и так далее. Хотя непосредственно и эти люди у нас есть. Итак, всем еще раз доброго здравия. И доброго здравия также моим единоверцам, которые сейчас смотрят. И просто зрителям, просто интересующимся людям. Сегодняшняя информация, в принципе, будет полезна всем, независимо от того, какое вероисповедание у вас есть. Конечно, у нас заявлена довольно такая, с одной точки зрения, глупая формулировка в названии, да, как стать старовером, да, или там, как стать казаком. Знаете, это можно с этим сравнить. Ну, казаком нельзя стать, казаками рождаются. В принципе, здесь то же самое. И с одной стороны, это, конечно, глупая постановка вопроса. С другой стороны, именно такая постановка вопроса актуальна на нынешний момент. Потому что именно этот вот самый вопрос, как стать старовером, он настолько сейчас популярен, ну, что не через каждого второго, например, мне, кто пишет из людей постоянно, да, как, или как стать старовером, или как вам присоединиться, как быть такими, как вы, я отвечу сразу. Вероятность вот ваша стать тем самым старовером, исповедующим древнюю веру первопредков инглизма, описанных в Ведах, да, из цикла Сав, вы ими никогда не станете. Все, теперь можно заканчивать эфир, я все сказал. Шутка, конечно. Но в каждой шутке, как вы понимаете, есть неоспоримое зерно правды. Иначе не о чем было бы шутить. И правду я вам уже сказал. Хотите, верьте, хотите, нет. Но поистине таким старовером, как были наши далекие предки, мы никогда не станем. Просто даже по той причине, что живем мы по-разному и в разных условиях. Но вот, возможно, ваши праправнуки, если вы, конечно, будете тактично и постепенно внедрять в вашу жизнь и в ваше поле, поле вашего рода, алгоритмы старой веры, вот они, возможно, станут теми самыми староверами, о которых вы читали в древних книгах цикла Сав. Возможно, они родят тех, кто прям конкретно будет всему этому следовать. И, возможно, уже к тому времени будет немножко изменено условие и среда вокруг. Но все это начинается уже сейчас. А точнее, о тех алгоритмах, которыми вы на данный момент живете. Но об этих алгоритмах мы еще поговорим позже. Давайте для начала с вами определимся, а кто такие староверы? В особенности, ну, мы, ингляне. Я не буду вдаваться в подробности, говорить, там, Инглия, да, там, что это такое, про рамку. Это все вы, если захотите, сами найдете, где это прочитать и узнать, я вам уже много раз рассказывал. Сейчас я, в принципе, скажу о тех, кто староверами хочет казаться, но не является. Почему-то сейчас во всем вот в этом вот, ну, славянском движении, скажем так, принято считать, что старовер – это либо, ну, некий приверженец, который верит в богов и предков, смотрит там разные тематические видосики на Ютубе, ну и знает, как писать в комментариях «Слава богам и предкам». Я, конечно, говорю утрированно сейчас. И можно, в принципе, привести много различных качеств людей, которые используют слово «старовер», маскируя под этим словом свой личный морок. Какие, например, ну, ненависть к авраамическим религиям, да, христианство, ислам, иудаизм. Пусть даже это скрытая ненависть, и кто-то ее явно не проявляет. Также это обычно ненависть к существующей власти, пусть даже скрытая ненависть. Я не говорю, что надо власть любить. Нет, я просто по факту вам говорю. Ненависть к современной науке, пусть даже это тоже ненависть скрытая. Все из этого набора, этот набор различных предупреждений берут на себя люди и думают, что вот староверы они такие. Они от всего открещиваются, открещиваются от благ цивилизации, от всего, что, ну, в принципе, наработали наши предки своим опытом, своими знаниями, в том числе наукой, и отрастив себе, а иногда даже и этого не сделав, но отрастив себе бороды, надевши рубахи, и начинают говорить с таким, знаете, неким древнерусским акцентом, там, чтобы походить все более там, славянисти быть, там, как бы начинают там мне писать, например, там токма или какие-то использовать буквицы, иногда очень неумело, и говорить о возрождении русского народа, рассуждая на какие-то общие глобальные темы. И вот это сейчас и принято называть староверами. Нет, ребят. Под какой бы славянской маской большинство людей сейчас бы не находилось, быть настоящим старовером, ну, у таких людей точно не получится. Они даже близко к этому не стоят. Просто потому что маска, она всегда будет маской. И либо в ней устанут в этой маске ходить и отбросят потом в чулан куда-нибудь, либо эта маска врастет в кожу, и когда-нибудь этот человек с маской старовера повстречает настоящих, исповедующих древнюю веру первопредков людей, и они через живое слово «вет» ну, просто сдерут эту маску вместе с кожей. И, вероятно, без анестезии. Угрожающе, конечно, звучит, это я так, красивым словцом. Ну, приблизительно будет так. И это, кстати, не самое страшное. Ну, о страшном не будем. Если всех, кого я перечислил, можно назвать не староверами, то кто же такие староверы? Как они живут? Как их определить? Как их найти? Сейчас, конечно, многие меня закидают камнями, но я все равно скажу то, что все уже 100 раз слышали. Чтобы быть старовером, чтобы определить, старовер или не старовер, кто это, да, ответить на этот вопрос, тут все очень просто. Это все, кто живут по совести. Ну вот теперь, Лен, можно заканчивать эфир. Все, я, в принципе, все сказал. Шучу, конечно, тоже. Но не про совесть я шучу, конечно, друзья. На Руси всегда судили по делам, а любое дело – это действие или то, что мы называем глаголом. Поэтому, ну, наши предки всегда в первую очередь смотрели на дела. На Руси судили по делам. Не смотрели на возраст, как это любят делать наши комментаторы. Не смотрели на какой-то красивый внешний вид, на большую бороду или маленькую, на что-то еще. Не смотрели на то, как человек себя назвал. А судили по делам. Судили по делам, которые сиречь глаголы. Ведь так? Вот послушайте, да? Свято чтить богов и предков, жить по совести и в ладу с природой. Как вам эти глаголы? Вы скажете, а какие тут глаголы? Тут два великих принципа. Нет. Тут есть три главных глагола. Глагол «чтить», глагол «жить» и глагол «в ладу». Многие скажут, ну, лад это вроде как существительное. Нет. Ладу, лад – это глагол, это действие, это процесс. Вот это и называли наши предки два великих принципа. Если ты, друг мой, живешь по ним, то ты можешь не знать заповеди богов и предков, не иметь славянской сряды, ну, то есть одежды, быть женоликим, простите, безбородым, шутка, конечно, но быть при этом старовером, потому что исполняешь два великих принципа. Вот и все. Но задумайтесь. Разве человек, живущий по совести и в ладу с природой, не имея на то объективных причин, не будет разве отращивать, а точнее брить свое лицо и, замечу, другие интимные места, зная при этом, что это лишает его нужной энергетической подпитки? Ведь не секрет, да, что все наши волосы – это антенки. Вы, думаю, так без меня это знаете, мои хорошие. Ну ж, волосы, они непосредственно связаны с нашими энергетическими вихрями. Ну или, проще говоря, чакрами. Но не будем об этом сейчас. Задумайтесь, разве человек, свято чтящий богов и предков, не будет разве стремиться иметь в своем гардеробе, да, ну я так назову, пусть и надевая на большие праздники, сряду предков? Многие, конечно, что делают? Берут непонятные рубахи, непонятно откуда взятые из головы, прикрываясь при этом, говорят, что это вот род мне так подсказал Всевышний. Делая совсем не этнографические даже варианты этой сряды, а там, например, там сзади написав «святораса» на рубахе, тут «русич» там, или что-то там как-то, не используя даже законы, как говорится, этнографии, да, и построения узорочья и много чего еще, они надевают вот это все, так же, как и надевают вот эти вот бороды, и идут в мир, сверкая различными цитатами из паблика ВКонтакте, которые цитируют цикл САВ. Ну, в основном это приблизительно так. И называют себя староверами. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, чем староверы отличаются от старообрядцев, но я думаю, в комментариях возможен такой вопрос. Кто надо, тот загуглит и поймет. Поэтому, конечно, это по совести, иметь свой гардероб. Но ведь можно подходить к этому по-разному. Можно узнать, что есть традиционные рубахи, обрядовые, есть ритуальные, да, есть праздничные, есть воинские, повседневные. А можно взять, например, и заняться альтернативной историей. Не той, которую вы на Ютубе смотрите про великие потопы и так далее. Нет, не про это. Не про те видео, где выясняют, было татаро-монгольское иго или не было. Я ничего не заявляю, мы сейчас не об этом. А, например, заняться альтернативной историей своего рода. Взять и реконструировать или даже найти настоящие старинные элементы одежды той местности, откуда происходит ваш род. Ну, из Рязани вы – рязанский народный костюм. Казак ты – казачий народный костюм. Там из Курска – курский народный, воронежский и так далее. Из севера ты откуда? Там с Онежья, ну, северный русский костюм там много. Изучить этот момент. И даже если какие-то старинные вещи не получается где-то купить, то реконструировать их. Вот это, по-моему, правильный подход. Как раз-таки той самой альтернативной истории. Но вот задумайтесь, разве позволит себе живущий в ладу не знать, к слову, скажем, заповеди Ладаада? Я их просто как пример привожу. Нет, конечно. Вот и выходит, что эти два великих принципа – это просто два ключа, которые внедряют в себя огромный пласт информации, которая позволяет вам стать старовером. Ну, может быть, не те, как я говорю, которые вы в книгах прочитали, нет. Но стать тем, кто родит староверов. Или родить тех, кто родит староверов. Понимаете? Вот этот огромный пласт информации, мы будем его применять и формировать свое мировоззрение, а от этого будем формировать мировоззрение всего рода. Конечно, но из-за того, что мы живем в агрессивной среде и в социуме, взращенном матушкой, внучкой Свароговной, мы не можем на 100% жить, как жили наши предки. Это надо признать. Если вы будете к этому стремиться, ну, скорее всего, вас система немножечко, ну так, приопустит. Да, большинство из нас живет в городах. Да, большинство из нас ходит на работу. А иногда из-за вопросов выживания не живет еще и по совести или забивает на нее. Ей приходится так делать, решая вопросы выживания. И кто в этом честно себе признается, я таких людей не осуждаю. Они честно понимают, где нужно разделять духовную жизнь от реального выживания, с которым мы сталкиваемся каждый день. В итоге-то есть заповедь Бога Рамхата. Приходя в другой мир, живите по законам мира того. А система — это немножечко другой мир, отличный от мира наших предков. Через инить мир, конечно же. Ну и абсолютно... Нет, я уважаю тоже таких людей, но как-то их сторонюсь. Тех людей, кто, прикрываясь славянской маской, а также как и все, решая вопросы выживания, каждый день, забивая так же, как и все в некоторых вопросах на совесть, корчит из себя староверистого старовера 80-го левела. Я так скажу. Предки не носили маски. Они были теми, кем были. Также расходились, сходились, убивали, любили, рожали, ошибались, платили за свои ошибки. Иногда просто говорили, пронесло. Но несмотря на это, они нам передали свои ведические алгоритмы инглиизма, которые, с помощью которых, внедряя которые в жизнь, мы можем минимизировать влияние внешнего мира агрессивного на нашу духовность, наш внутренний мир. Собственно, поэтому я и говорю, что мы никогда не станем теми староверами, о которых мы читаем в Ведах. Но мы, как я сказал, можем родить тех, кто родит староверов. Что для этого нужно сделать? Ну, давайте спросим, наверное, нашу ведущую. Может быть, она нам что-нибудь подскажет. Лен, что ты считаешь? Что нужно для того, для этого сделать, чтобы родить тех, кто родит староверов? Ну, в первую очередь, все-таки рожать. Ну да, логично. Несомненно, да. В первую очередь рожать, во-вторых, это самим изучать традиции предков, стараться жить в этих традициях. И я так понимаю, что если дети будут это с детства видеть, понимать, то они это впитают и понесут дальше. Ну, абсолютно верно, я с тобой абсолютно согласен. Первое, что мы должны сделать, это как минимум правильно... Да, родить детей, по поводу правильно и том, как рожать, это совсем другая тема разговора, но если надо, мы и об этом поговорим. И как максимум, мы должны постараться сделать их своей копией, но не просто той копией, которая ходит на работу, и иногда ему приходится лавировать между правдой и кривдой, дабы выжить, да, дабы рот поднять, а копией, которая будет... на осознанном автоматизме применять те ведические алгоритмы, что вы внедрили и сделали частью своей жизни за время своего воплощения здесь, на Мидгарде. Вот мне часто задают вопрос. Мне говорят, Любомир, а с чего начать? Вот с чего лучше всего начать? Ну, когда уже изучил Веды, когда уже... Ну, имейте какой-то пласт. Я говорю, ну, начните с того, с чего можете дотянуться. Начните с богов. Да-да, с простого, с богов, сверху. Просто внедрите в свою жизнь алгоритмы благодарности богам и предкам. Как это сделать? Да просто, это самое простое. Вот просто подумайте. Вот согласитесь, что... Все, что происходит и появляется в жизни, это все, по большому счету, дар богов и предков. Ну, плохое, хорошее, это мы уже оценку даем. Но по большому счету, все уроки и все дается нам свыше. Вот мы с вами кушаем каждый день. Вы же каждый день кушаете, да? Ну, я думаю, да. Так. Иногда кушаете, конечно, не то, что полезно. Ведь так? Ну, вопрос осознанного питания, это уже вопрос второй. Первый – это начало славления перед едой, начало благодарности. Например, мой учитель Богуслав Дровицкий, перед тем, как мы с другими его учениками садились за трапезу, и перед тем, как славили богов и предков, ну, он всегда старался, перед тем, как начать славить, угощать насекомых. Кинет там ложку меда муравьям или каким-нибудь жучкам там кусок творога. А только потом приступал уже, обращал внимание на свою трапезу. Таким образом, он давал отведать им первым и называл это требой меньшим. И поверьте, поскольку, когда я был в поле его влияния, я, как, так же, как и все, мы кушали по два раза в день, ловил свои слюни, когда они пытались слиться под стол, потому что есть хотелось сильное, а мы все ждали и ждали, это была всегда такая пауза перед едой. Мы ждали. И тем самым напоминали себе в первую очередь, что мы не животные. А потом, когда совершали требу меньшим, славили. А как славили? Ну, как веды нам говорят. Славься, прощу рот, рот небесный. Благодарим тебя за трапезу нашу, за хлеб соль, что даруешь ты нам, для питания телес наших, для питания души нашей, для питания духа нашего. Да будет крепка совесть наша, и да будут все деяния наши, да во славу всех богов и предков наших, да во славу рода небесного. Спросите любого старовера, настоящего старовера, спросите любого из его детей, как правило, все знают этот гимн. Именно он заставляет нас вспомнить, что мы не животные. Именно через этот гимн наши чада впервые знакомятся с понятием «боги и предки». Не просто так мы их садим за парту перед доской и рассказываем. Вот боги там такие, такие, такие, предки такие, такие. Мы эти алгоритмы внедряем сразу в жизнь. И дети этим живут. Они каждый день, каждый прием пищи говорят благодарности, слова благодарности и славят богов. Но начните хотя бы с этого. Вы же все-таки на уровне чат пока. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца, они будут снизу на вас смотреть и понимать, как устроен этот мир. Вот еще один пример. Вот скажите. Вот, Лен, скажи. Когда у любого человека, и у тебя в том числе, есть время на себя. Вот когда у тебя в основном есть время на себя? В какой промежуток времени в течение дня? Когда ты уделяешь себе больше времени? Ну, там вот, неважно, что ты. Я думаю, что с утра, наверное, все-таки. Утром или вечером. Ну да. А ты можешь рассказать, как у тебя начинается утро? Ну, конечно... Если есть желание, мне бы было бы интересно узнать. Ну, с недавних пор у меня начинается утро именно с того, что да, я всегда приветствую Творца и приветствую рода, богов, предков своих. Я это делаю, кстати, да. Не так давно начала, но делаю. И солнышко приветствую, которое я вижу. И затем уже начинаю делать какие-то дела. Потому что, на мой взгляд, действительно получить благословение некое такое или войти в контакт со своими родовыми энергиями, это очень важно с утра. Потому что, да, как мать благословляет, как мы, родители, благословляем своих детей, но мы точно такие же дети для наших предков. Поэтому это все получается, на мой взгляд, очень гармонично. То есть это слово гармонично, это и не наше слово, да, наше слово, ладно. Но все же, оно тут уместное, я думаю. Но на самом деле и слово и гармония, латинское слово гармония, проходящее из эллинских языков, а эллинский язык, происходящий от рассенского, это тоже наше слово, имеющие наш славянский корень. Ну и сейчас речь не об этом. Благодарю тебя, что ответила. Правильно. Мы, в принципе-то, каждый из нас имеет каждый день время на себя, да, утром, когда он лежит в кровати, ну и чуть-чуть потом, и вечером, да, перед сном лежат в той же самой кровати. У наших предков существовала целая цепочка ритуалов и обрядов, которые они переживали утром и вечером, и тем самым минимизировали влияние ночи сварога, той самой агрессивной среды, которая пытается проникнуть в ваш дом. И давайте я, наверное, об этих ритуалах расскажу. В инглеизме все в жизни старовера-инглянина, абсолютно все, подчинено обрядам и ритуалам. Даже встать с какой ноги – это ритуал, пришедший к нам из глубины веков, позволяющий вернуть сознание и прийти в точку энергетической сборки. Чем отличаются обряды и ритуалы? Обряды – это что-то совместное. Ну, например, сделали всей семьей прославление утром, да, встали. Или пославили все вместе рода перед трапезой. Это обряд. Ты, ну, делаешь что-то один, это ритуал. И вы обращали внимание, как вообще организовано ваше утро? Вот сейчас вспомните. И сравните его, как оно было организовано у наших предков. Вот уверяю вас, если вы сделаете хотя бы свое утро более осознанным, чем сейчас, внедрив в него систему ритуалов предков, у вас будет мощнейший просто скачок в развитии. А если еще и организуете вечер, то значит вы сделаете 10% своей жизни осознанной. И это повлияет на всю жизнь в вашем роду, я вас уверяю. Да, для этого придется потрудиться. Но итог вас, конечно, по-хорошему шокирует. Не верите? Проверьте. Каждое утро у наших предков, как я и сказал, это система обрядов. И не просто так в календаре есть свои образы у каждого часа. Вот, к примеру, давайте их вспомним. Вообще, славянские сутки у нас у староверов инглян – это 16 часов. И новые сутки у нас начинаются после 6 вечера. Но каждый час, он где-то около 1,5 часа обычного, к которому вы привыкли, их 16. Это первый час пообед, характеристика которого это начало нового доброго дня. Это где-то с 20:30 по 10 вечера. Второй час это вечер, характеристика это появление звезды Рясы на небесах. Это с 10 вечера до половины 12 ночи. Это нич, который называется нечетным временем трех лун. Он идет с 23:30 до часа ночи. Это полнич, полный путь ночных лун, то есть идущий с часа ночи до половины третьего утра. Это заутро, звездное утешение росы, да, с 2:30 до 4 утра идет заутро. Заура, это звездное сияние, или как мы ее называли, предки называли заря, она с 4 до 5:30. Заурница, которая обозначается как окончание звездного сияния. Настя, да, есть такое имя, Настя, женское, да. Всегда им нарекали девочек, которые родились в утренней заре, при утренней заре, которая как бы называют тем самым, да, в честь славяно-арийского часа Настя. То есть это время с 7 утра до 8:30. Сваор. Восход солнца, доброго дня на небесах, как говорили наши предки, и происходит сваор, это с 8:30 до 10 утра. Утрось, или успокоение росы, как мы его еще называем. Поутрось, то есть путь собирания успокоения росы с 11:30 до 13:00. Обесна, или обедня, то есть совместное собрание, не покушать там, а совместное собрание. Обест, следующий, 13 час, означающий о том, что наступило время принятия пищи или трапеза. Он идет с 14:30 до 16:00. Подани, то есть время отдыха после трапезы, с 16:00 до 17:30 он идет. Удайни, это время окончания деяний, он идет с 17:30 до 19:00. И 16-й час, поудани, завершенный путь дня, он идет с 19:00 до 20:30. И каждый славяно-арийский час имеет свою энергоструктуру. По сути, то, что я вам сейчас рассказал, это первый в мире распорядок дня. Наверняка вы в школе, либо где-то еще распорядок дня у себя составляли, да? Кое-кого есть он до сих пор. Я не говорю о том, что нужно жить, как вот написано сейчас по славяно-арийским часам. Это утопия. Живя в социуме, вы не сможете жить. Даже вне социума сейчас за это будет довольно тяжело. Вы будете сражаться просто со всем миром, потому что весь мир живет совсем по другому времени. Но вы должны знать влияние энергоструктур того или иного часа на ваши дела и пытаться к ним приурочить. В том числе вы можете хотя бы составить просто распорядок дня. Это уже будет хорошо, даже отбрасывая старую веру, просто упорядочить свой день. Но, по большому счету, и этот распорядок дня с этими славяно-арийскими 16 часами, это, конечно, вошло в нашу жизнь. То, как мы живем, в принципе, до сих пор. Ну, ночью нам снятся сны, мы их принимаем, ну или идет взаимообмен информацией. Утром мы встаем и входим с чистой головой в новый день. Днем идет период активной и тонусной фазы всех аспектов нашей энергетики тела, то есть мы находимся в тонусе. А вечером мы подводим итоги и структурируем полученную за славянские сутки, за эти 16 часов, информацию для того, чтобы передать ее потом в дата-центры, где живут, где которыми управляют одни из наших предков, леги Огнищуры. Так что все просто, друзья мои. Вся многовековая жизнь наших предков отразилась сейчас на интуитивном образе нашей жизни. Какие-то алгоритмы они смогли внедрить, а какие-то мы должны внедрить сами. Вообще наши предки считали, что просыпаться нужно в районе от Зауры до Насти, так как считается, что в это время происходит работа в подсознании в едином потоке. Проще говоря, в это время у вас идет работа онлайн с родовым каналом, и человек более продуктивен в рамках планирования и разума. А еще это, ну, хорошее время для себя утро. Также я вам скажу, что с биологической точки зрения, в утренние часы, если вы встали пораньше, мозговая активность у вас, уже это известно ученым, она самая высокая. Если вы рано встаете, если вы начнете рано вставать, то вы можете заметить, что в первую половину дня все ваши дела будут делаться легко в большем количестве. Вы будете меньше уставать, вы будете больше успевать, а после обеда у вас появится свободное время, которое вы тоже сможете тратить на себя. Его, конечно, нужно проводить с пользой, это свободное время. Я вообще считаю, что любое свободное время нужно проводить с пользой. Мое свободное время принадлежит моей семье, но я никогда не иду в угоду семье и в противовес себе. Я и про себя тоже не должен забывать. Я должен следить за своим телом, ходить в спортзал, заниматься саморазвитием и много чем еще. В общем-то, пускайте это время на укрепление физического и психического здоровья. Так делали наши предки, так они жили. И мы из этой жизни именно это точно можем взять. Вспомните, как предки говорили: кто рано встает, тому Бог подает. Но в изначальной интерпретации этого выражения «рот подает». Оно, как это выражение появилось? Да просто предки понимали, что это время можно использовать мудро. Поэтому все утренние ритуалы, направленные в первую очередь на восприятие, нужно начинать с того, что как только ты проснулся, но еще глаза не открыл. То есть первый ритуал, который начинали наши предки, он начинался в кровати. Вот я лежу, я чувствую, что я проснулся, но глаза я еще не открыл. Нет, я не открываю, не тороплюсь открывать. Ничего страшного, от минуты, двух, трех или пяти минут, которые я пролежу с закрытыми глазами, тут главное не уснуть, конечно, не будет. Поэтому первый ритуал мы сейчас по-современному назовем так. Назовем его программированием. По большому счету этот ритуал нацелен на то, чтобы вы выстраивали ключевые события на последующие сутки. До того, как вы открываете глаза, но находитесь в сознании, вы должны постараться представить свой день. Представить и выстроить в нем события так, и в том поле времени, и пространстве, где вас еще нет. Но вы с ним уже начинаете работать. Вы начинаете представлять, что нужно сделать, да, вы помните. Начинаете вспоминать: так, сегодня нужно сделать то-то, то-то. Сегодня у меня такие вот встречи, там, совещания, сделка, разные разговоры, там, тет-а-тет. Планируйте все. Просто лежите и представляете, так, в это время, то в это время. Это как будто ваш еженедельник. Боги уже давно распорядились. То, что вы никогда не учтете. Всегда есть 10% того, что вы не учтете. Но планируйте все. Все, что завещено богами, они и так внедрят. Как только вы это все представили, как только вы спланировали ваш день, ваша задача увидеть Вы можете образно ее увидеть, то есть представить ее, а можете где-то листочек возле кровати положить, представить руну Дар. Вот как она выглядит. Это руна из короны Дар. Это руна получения излучения различных форм. Она вбирает и воплощает все остальное, все, что в себя вложила, как дар богов. Вот. Видно, да, там, Лен, все? Видно, немножко отсвечивает. А так вот? Вот так вот лучше. Так вот видно? Угу. Ну, кто надо, нажмет на паузу и зарисует руну дар. Вам нужно четко представлять эту руну. Вам нужно четко представлять ее образ. И как бы заложить ее в пространство каждого вашего события. Увидели ее, закрыли глаза и заложили. Просто как дар. Просто подарили ее этому пространству. Я сказал, вы можете нарисовать ее на листке. Вы можете в этом событии взять, там, вот вы знаете, что у вас разговор какой-то. В каком-то, я не знаю, там, кафе. Представили, вот у вас разговор в кафе. Вот у вас стоит какая-то солонка, да, какие-то салфетки бумажные. Взяли салфетку на бумажке, когда вы представляете это событие, взяли ручку и нарисовали на ней руну дар. Но перед этим, конечно, ее нужно запомнить. Можете взять эту нарисованную руну кому-то в этом событии подарить. А можете просто ее где-то пальцем нарисовать, даже на окне в этом событии. Главное, что вы спрограммировали это событие, и это событие становится вашим. Таким образом, вы закрепите это событие за собой. И оно уже будет работать не по случайному сценарию богов и предков, используя кармические законы пространства, а работать оно будет на вас. Только воздержитесь и не планируйте каждую мелочь. Планируйте ключевые аспекты вашего дня. Вот ключевые. Вы открываете глаза после этого и начинаете встраиваться в пространство. И время для этого, для этого вам нужно войти в это пространство, в состояние яви. Для этого наши предки оставили гимны, чтобы нам было удобнее входить и выходить в различные структуры пространства. А события, которые вы запрограммировали, они должны быть благословлены родом. Ну, то есть, вы еще лежите в кровати, но уже глаза открыли, вы уже запрограммировали события, которые у вас будут, но еще лежите. И, по сути, вам нужно сейчас вспомнить гимн. Вообще, гимны, их можно составлять самостоятельно, но сейчас, в наше время, в этом особо много проку нет, так как, не имея необходимых знаний, что-то сильное прям составить будет довольно тяжело. Поэтому используйте те, которые известны. А именно, открыли глаза и исполнили гимн обращения, который мы, православные староверы ингляне, речем, когда встаем ото сна. А именно, род наш небесный, Бог единый, от сна восстав, благодарю тебя за сон покойный, за отдых телесный, и принимаясь за деяния свои, прошу тебя, помози мне во всякое время, во всяком деянии, и избави меня от зла темного. Да будут все деяния мои, да во славу твоей, во славу рода моего и расы великой. Так обысь, так и си, так и буде. Естественно, пославили после этого род. После того, как вы изрекли, этот гимн обращения, вспомните свой сон, который у вас был. Постарайтесь вообще запоминать свои сны. Это очень важная информация, которую нам дают предки. Всегда старайтесь возле своей кровати держать блокнотик. И в этом блокнотик и записывать. Это простая рекомендация, ее дают не только староверы, ее много кто. Те, кто умеет работать с осознанными, например, сновидениями. У нас тоже такие понятия в староверии есть. Так вот, запишите этот сон. Это, я еще раз повторю, важная информация, которая указывает на те события, которые вы не смогли запрограммировать, те самые случайности. По сути, это инфа от предков или то, что выпало из фильтрации родового канала. Ну, а после, как только записали, открыли глазки, все, гимн сказали, можете вставать. На самом деле, то, что я вам рассказал, это может казаться долгим. Но это только когда первый раз делаешь. А когда делаешь это раз на 20-й, то обычно это уже по факту начинает занимать минуту или максимум две. И к этому можно привыкнуть. Я напоминаю, что с точки зрения психологии, она права, я проверял, вам нужно, чтобы к чему-то привыкнуть, всего лишь 22 дня подряд делать это, и вы привыкнете. Это станет вашей привычкой. Но это будет полезной привычкой, полезным алгоритмом, который вы внедрили в жизнь. Но это первая часть утренних ритуалов. Вторая часть, назовем ее, первая была программирование, второе – проявление. Поверьте мне, у каждого уважающего себя православного старовера есть алтарь. Алтарь – это своего рода пункт связи, ну, или назовем это даже портал, поскольку когда вы встали ото сна, вы еще наполовину в яве. Ну, вы как бы между явью и навью. Вы по естественному процессу очень, ну, восприимчивы в эти моменты, так как часть вашего «я» находится в этой кромке. Между нави и яви. Это состояние наши предки называли дрема. И первое, что вы должны сделать, как только вы встали в этой дреме, вы должны, как и Елена, наша ведущая, подойти к окну, а если это частный дом, то выйти на улицу и поприветствовать Ярилы Солнца. Если получилось так, что вы не можете поприветствовать Ярилы Солнца, но нет у вас окна, или, я не знаю, по каким-то иным причинам, меня, например, я знаю, есть люди из мест не столь отдаленных, которым мне тоже выписываю рекомендации иногда, как это делать в рамках их условий. Они это делают как? У них либо есть рисунок Ярилы, либо они запоминают этот образ в течение дня, когда его увидели, либо когда-то они закрывают глаза, поднимают руки, ну или не поднимают, и про себя, либо вслух, ну, мы обычно видим солнце и говорим вслух: «Здравствуй, Тресветлый, мы чадо твои, ура!» Тем самым, как только мы это сделали, мы запускаем процесс образной загрузки. Ну, то есть образы нового дня заходят к нам не в искаженном формате. Мы говорим: «Здравствуй, Тресветлый, мы чадо твои, ура!» После этого подходим к алтарю. А здесь важно понимать два аспекта. Первый. Что вы должны обратиться сначала к роду и принести требы, а потом обратиться к Ладе-Матушке за благословением. И первым, возле алтаря, когда вы приносите требы, произносится гимн. «Пращур род, род небесный, огради сердце мое от коросты бездушия, безразличия и безволия, даруй мне помощь предков моих, сынов и внуков твоих, даруй мне силу и волю, дабы исполнить долг пред родом моим, ныне и присно, и от века до века». Така бысь, така иси, така будет. Слава роду. Вторым произносится гимн Ладе Богородицы, где мы просим ее благословения. Государыня, Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, посети нас ты силой светлой, благослови на деяния добрые, на деяния славные, да во славу рода нашего. Така бысь, така иси, така будет. Слава Ладе Богородицы. Естественно, что перед тем, как принести требы, мы должны, конечно же, возжечь огневицу, свечу и благовоние. Я про это не говорю, потому что, ну, это и так понятно. Свечу и благовоние, я напомню, я уже в эфирах говорил, нужно зажигать со словами. Да? Зажигайте от живого огня живому огню. Во славу богов предков наших. Мы, когда требы приносим, да, говорим. Про это нельзя забывать. Это важные алгоритмы, которые тоже работают с образами. То есть, чтобы проще было запомнить, весь эта вторая часть, она чего делится на какие вещи? Первое, обращаемся к роду, активируем себя как образ рода. Второе, приносим требы, возжигаем благовоние, свечи, просим благословения у Лады Матушки. Ну и, конечно же, не забываем говорить «Слава Богам и предкам наши». Делаем знамение славы от сердца к солнцу. Как только вы поработали, так скажем, потрудились с алтарем, дальше идут у вас, ну, обычно у меня лично, и, я думаю, у всех нормальных людей, идут водные процедуры. Да, мы идем в туалет, в ванну, и тут без необходимости, без гимнов тоже, ну, точнее, как сказать, здесь тоже без гимнов не обходится. Наши предки всегда работали с водой. Вода – это тонко восприимчивая структура божественная. Она, в нее легко внедрять образы, в ней легко их хранить. Так вот, наши предки, они когда умывались по утрам, они как бы сначала открывали воду, оживляли ее. Но это нужно делать особенно тем, кто живет в квартире. Это вообще даже, я бы сказал, тем, кто живет в квартире, делать необходимо. И здесь перед контактом с самой водой говорят: «Да наводиться, Моя сестрица, ты моешь берега каменья и кремения, питаешься землей и кореньями, напоим мят, мой мя. Тут произносите тайное, либо общинное свое имя, если вы наречены, или не наречены просто, и говорите «Дай здравия, да чистоту и кроем мя». Еще раз. Да, наводится моя сестрица, ты моешь берега, каменья, кременья, питаешь землю и коренья, напой мя, омой мя, произнести имя, дай здравия до чистоты, укрой мя, делаю теперь уницу по воде. Вы можете даже это начитывать перед стаканом воды, ну а потом вы либо умываетесь, либо выпиваете эту воду. Ну, а помню, что нечистым трубочистым по утрам стыд и срам. Ну, уж как сделали водные процедуры, можете приступать к трапезе. И к трапезе, ну, тоже просто так не приступали, я вам уже сказал. Сначала приносили, ну, не будете ж вы муравьев, я наверняка, у вас дома муравьев нет, делать требу меньше. Но у вас должен быть алтарь для служебных духов, алтарь дедушки домового. И говорили, да, брали часть еды со стола и говорили, клали ему туда. И говорили, дедушка домовой, потрапезничай со мной. Клали ему на алтарь. Алтарь у него был особенный, он отличался от алтаря. Ну, это другая тема разговора. И после этого уже, как я и говорил, еду надо благословить. А для чего мы ее благословляем? Мы таким образом структурируем пищу и наполняем ее образами, а также обращаемся к роду в третий раз. За это утро выполняем триглав. Выполняем труиду. Есть такая руна, такое понятие есть, труида. Каждый из нас должен, ну, если ты исповедуешь древнюю веру первопредков, ты должен выполнять труиду и за утро обратиться к роду три раза. Слася, прощу род, род небесный, благодарим тебя за трапезу нашу, за хлеб соль, что даруешь ты нам, для питания телес наших, для питания души нашей, для питания духа нашего. Да будет крепка совесть наша, и да будут сияния наши, да во славу всех богов предков наших, да во славу рода небесного. Так обычно, так если, так и будет. Слава роду. Понимаете? Вот так и проходили, в принципе, утренние ритуалы у наших предков. Только у них... Это было не по пунктикам, конечно, а было естественным процессом, которое формировало вообще понятие веремени. Веремя – это так наши предки называли время. Выполняя все эти алгоритмы, вы получите как минимум осознанное начинание дня и энергетическое здоровье. Я бы вам, конечно, рассказал еще и какие обряды перед сном, но я не буду сейчас это рассказывать. Захотите, вы найдете, как их узнать. Если, в принципе, начнете жить по двум великим принципам и примете Инглию в сердце свое, то мы с вами обязательно встретимся. Нас просто боги сведут, не иначе. Подобное притягивается к подобному. Ну вот как-то так, друзья мои. Прием. Да. У меня тут возник вопрос, что непростая эта работа быть старовером инглянином. Совсем непростая. И вот сидела я, слушала тебя внимательно и думаю, вот если посмотреть с позиции современного человека, это действительно, во сколько же должно начинаться вот это утро, чтобы все вот это запомнить, прочитать, выучить и исполнить еще. Вот у меня возник такой вопрос, да, и получается, что кто-то может сказать, а не попахивает ли тут сектантством, уважаемые други, да? У меня вот возник вот такой вопрос. А если я встану с утра и скажу, род мой небесный, приветствую тебя, слава тебе, вот она я, дочь твоя, я перед тобой, благослови ты меня на день сегодняшний, пусть мои дела... будут во благо рода моего, и слава тебе, солнышко, и так далее. То есть я от души это скажу. Это что, значит, род меня не услышит, и он мне не поможет? Ну, я и в прошлых эфирах, и, в принципе, сейчас тоже говорил, что гимны мы можем, в принципе, сочинять сами. И можем говорить, главное, чтобы это было от сердца и по совести. Но почему есть такие рекомендации на веды и на гимны, которые там? Это старые гимны, рунические в первую очередь, и их произносили когда-то сотни поколений наших предков. И по большому счету, когда мы их произносим, мы, во-первых, включаем свою родовую память, потому что делаем то, что предки наши делали, а именно так родовая память и открывается нам. И также мы с вами используем руны силы, грамотно составленный правильный текст. Те, кто учились, например, в аду, знают, что каждый гимн и каждую, в принципе, даже христианскую молитву мы можем разложить с помощью специального формул и графиков и увидеть, куда она будет направлена, в какие звездные системы. Да, конечно, от сердца, от души это все работает, это действительно так. Но понимаете, в чем дело? Все-таки инглиизм – это в первую очередь традиционность и обрядовость. И ну, здесь, если ты уж назвался груздем, то полезай в кузовок. Тогда, если нет, ну, не надо просто кидать громких слов и говорить, что ты просто тянешься к корням. Этого будет достаточно. Вот. И, кстати, не называть свои гимны, какие-то вещи, которые ты сам придумал, ну, какими-то древними знаниями. Это будет не так, это будет искривление. Древние знания, не древние знания, они подкреплены традиционностью и обрядовостью многими поколениями. А когда ты просто решил пославить богов и предков, это твое видение, это твой поток, это правильно, это хорошо, это нормально, но это не является древними знаниями. С другой точки, отвечу на вопрос на твой сразу же, по поводу того, что, да, православным староверам-инглянинам это быть довольно тяжело. Это накладывает определенные ограничения на твой уровень. Ты не можешь уже просто так лечь и поваляться на диване. Нет, ты можешь, если, конечно, позволяет тебе совесть. Но ты же живешь согласно двум великим принципам. Свято чтить богов и предков, жить по совести и в гармонии с природой. И если эти два великих принципа можно назвать сектантством, ну, наверное, в современное время это сектантство. Ну, да, тогда нормально. Ну, вы знаете, я лучше буду сектантом, который живет по этим двум великим принципам, чем буду якобы нормальным человеком, который не может даже 10% своего времени с утра организовать и взять и упорядочить это пространство. Кстати, по поводу того, что это долго. Я здесь не соглашусь. Конечно, первые разы это будет тяжело, и не сразу, с первого раза все будет наполнено. Но тут от того, замотивированы ли вы и чем вы мотивированы. Если вы хотите возродить традиции предков, если вы хотите алгоритмы внедрить для своего рода, чтобы ваши дети рожали староверов, вы должны быть системниками. У вас просто выбора другого не будет. По-другому это не работает. Еще такой момент. Это занимает, по большому счету, вот у меня это занимает всего лишь 1 час времени. 1 час времени – это с учетом еды и прославления, которое я еще делаю. Ну, бывает, подольше занимает, потому что прославление мы, я забегу вперед, после этого еще мы, у нас есть 7-дневное прославление, которое читается в 10 часов утра с 10 до 11 заповедям богов и предков. Ну, из-за того, что я живу по-другому социальному времени вообще, да, и по-другому строю, мне дома приходится тоже, как бы, социум проникает, находить определенную такую золотую середину. И мы ее выбрали. Например, если у нас, ну, не получается каждый день проводить прославление, а это около 30-40 минут оно идет, то мы берем и... А там же много заповедей богов и предков в этом прославлении вседневном. И мы читаем по 9 заповедей. По 9 заповедей читаем, и каждый, или начинаем читать по одной заповеди. Сегодня прочитали по одной заповеди. Завтра прочитали по 2 заповеди от каждого бога. На следующий день по 3, и так дальше, и так дальше, и так дальше. И постепенно мы, конечно, время увеличивается. Но что такое час времени, если он дает такую пользу для вас? Если он дает пользу для вашего сознания, это же здорово. И о каком тут сектантстве можно говорить? Если вы говорите о сектантстве в той принятой форме, где приносят деньги, где продают квартиры, где, ну, это тогда не так. Это нельзя называть сектантством. А если вы говорите о том, как слово «секта» пишется в словаре, как это... отличие от колосок, да, от чего-то большего, отрывок от чего-то большего. Ну, хоккей с мячом тоже секта, извините меня, да, потому что он выпадает из зоны классического, из формы классического хоккея с шайбой. Хоккей с мячом тоже секта. И англиизм – это мировоззрение наших предков. И то, о чем я вам рассказал, это ведь не я придумал, ребятки мои. Это веды и ничего еще больше. То есть берем, делаем то, что делали предки, и живем счастливо. Вот и все. Любомир, я хочу тебе сказать, что очень многие вещи, они действительно входят в твою жизнь, и ты начинаешь их делать само собой разумеющееся. Действительно идешь в душ и разговариваешь с водичкой, действительно садишься кушать и понимаешь, что пищу, да, действительно нужно повзаимодействовать опять с вышними, и чтобы эта пища стала во благо, да, тебе. Но как ведущая я все-таки обязана выполнить свою работу и позадавать тебе каверзные вопросы, которые якобы, да, которые помогут раскрыть, возможно, и ответить на другие какие-то предполагаемые вопросы. Так вот, смотри, ты сказал, что нужно обязательно делать вот это, и получается, что есть некая догма, да, а где догма, там есть религия. Так вот, чем отличается вот инглиизм, получается, от религии, от другой? Что такое религия? Ну, что такое религия, Лен? Ну, что такое религия? Религия – это некий эгрегор. Давай не будем входить в эзотерическую форму, да, проявления этого слова. Давай проще. От какого слова происходит религия? Ре – повтор. Угу. А лига? Да, лига – это, ну… Лига знаний. Да, да, лига да. Это знание, то есть повторное знание. То есть знание баба бабушке сказала, баба бабушке передала, одна бабушка неправильно запомнила, и уже идут какие-то кривотолки, искривления. Ну вот Иисус там, да, сказал своим ученикам, а они эти слова по-разному там разнесли. Вот. И тут с одной точки зрения, знаешь, ну а если бы они делали так, как он сказал, и вот точно в слово приносили? Ну согласись, это возможно было бы догмой, но по большому счету миру от этого было бы гораздо лучше и полезнее. Но нет, они решили это переформатировать через себя и написали каждый свое Евангелие. Потом мы увидели, и получилось то, что сейчас получилось. Речь не об этом. Но я замечу, что мы сейчас с вами находимся на кончике ночи Сварога, на ее окончании. Мы утеряли древние знания, мы утеряли рода свои, дети наши не рожают, мы разводимся, много чего чего сейчас происходит. Мы сейчас на грани. То есть сейчас идет у нас форс-мажорная ситуация. А форс-мажорную ситуацию мы должны поступать как? Мы должны мыслить критически. И сейчас какие-то догмы нам даже в принципе необходимы, если эти догмы славянские, а в инглиизме нету догм, я сейчас объясню почему. Если это определенные правила традиционности, то да, их нужно соблюдать. Но называть догмами нельзя, почему инглиизм? Да все просто. У нас нету четкой описанной ответственности за то, что ты не сделаешь тот или иной ритуал или другой. Веды не говорят о том, что, ну вот, ты, значит, не родил детей в свои там 45 лет, хотя мог, значит, все, хыч, хыч, хыч. Веды – это рекомендации, и инглиизм – это рекомендательный характер. По большому счету, у нас нету никаких четких сформулированных правил поведения. У нас есть рекомендации от богов и предков. А то, ну, выполняешь ты их или нет? Да, веды говорят об ответственности. Они говорят, что если ты убила чада во чреве, то будешь отвергнута родом небесным. Да, это говорят. Если ты предал отечество и землю предков, значит, не будет тебе достатка и так далее. Понимаете? Да, это есть, это ответственность. Но инглиизм – это мировоззрение. Это система, а не догма. Система. Если вы не хотите быть системой, ну, ребят, посмотрите на улицу, вот за окно посмотрите, там есть система, а у нас бессистемность. И что из этого вышло хорошего? Ничего. Наши предки были системниками. Они подчинялись определенному циклу обрядов, ритуалов каждый день. Это и помогло нам стать великим народом, поистине с великими традициями и с великой верой. И впоследствии, надеюсь, станет великой державой, когда мы, конечно, возродим свои семьи. Не скоро, с этим придется потрудиться. Но, уверяю вас, итог этого будет, исключительно полезным. Исключительно полезным не просто для нашей страны, а для всей планеты, для всего Мидгарда. Задумайтесь над этим. Нам нужна сейчас эта система. Мы должны мыслить критически. Мы должны сейчас собраться в кулак и стать системниками. Станем системниками, выживем. Не станем, тоже выживем. Но в каком качестве, это уже вопрос третий. Еще вот в начале нашего эфира у меня возник вот такой вопрос. Инглиизм – это древняя вера наших первопредков, да? Угу. Так получается, мы же автоматически, так, по крайней мере, славянские народы, автоматически мы все являемся староверами и инглянами. Нет, это не так. Я объясню, почему. Предки арабов – мусульмане. Не все, конечно, в общем, да, предки арабов – мусульмане. Но не каждый араб, соблюдающий, например, ислам, да, исламские традиции, магометанскую веру, в общем-то, является мусульманином. Есть же такие, которые не соблюдают. Среди них есть христиане. Это предполагает, что наших первопредков. Наши первопредки, и в числе первопредки, предки, точнее, славяно-арийских народов, да, они были староверами. Но в процессе дети их и потомки веру предков, я мягко скажу, конечно, не предали, да, выбрали другой жизненный путь. Конечно, там кто-то повлиял на этот выбор, неважно, но, в общем-то, они выбрали, пошли по другой дороге. Это не значит, что они староверы, ингляне. Нет, это значит всего лишь в том, что они отошли от того вектора, который держали предки и который тысячелетия, не одно, не два, не десять, а сотни тысячелетий лет помогал Мидгарду выживать в рамках программы развития Вселенной, Сварги Небесной. Понимаешь? По большому счету, да, мы имеем, у нас предки инглинги. Но то же самое, что вон у нас, у наших славянских народов предки, да, предки ингляне. А сами-то славянские народы, в большинстве своем, в лучшем случае, если христиане, в худшем вообще ни во что не верят. Вот и все. Да, эфир, конечно, у нас сегодня очень интересный. Я так увлеклась. И у меня еще есть вопросы, но я смотрю, что и в чате у нас уже собралось очень много вопросов, поэтому предлагаю все-таки присоединиться к нашим слушателям и зрителям тоже. А свой вопрос я постараюсь задать уже в конце эфира, если его не зададут слушатели. Итак, на этом мы закончили первую часть эфира. И после небольшой отбивки мы перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 9 декабря 2020 года среда. В нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира «Как стать старовером?». Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Любомир ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Евгения Дубинина. На каком жизненном промежутке у старовера растут третий раз? Первые – молочные, вторые – основные и третьи. Я поняла, что это зубы. Но чем староверы физиологически отличаются от других людей? А? Так говорите, как будто мы с другой планеты. Мы родились на Мидгарде вместе с вами в тех же самых условиях. Питаемся теми же самыми, ну, конечно, стараемся осознанно питаться продуктами, да? Ну, такой вопрос. Я не знаю ответа на этот вопрос. Когда у старых? Как у всех, я думаю. Дмитрий Д. Здравия, Любомир. Насколько именно речение может изменить родовую программу человека? Если так, где можно это сделать? Не бутафория за деньги, в скобках. Не бутафория за деньги, да? Интересно. Ну, во-первых, конечно же, я уже повторял и буду повторять, именно речение — это в первую очередь. Что дает оно? Оно дает вам инструментарий, который поможет развязать все эти узелочки, которые вы там понавязали в течение жизни, и с которыми, с некоторыми большими родились. Если разговаривать про имя наречения и карму, то, наверное, здесь нужно поднимать тему больше большого родового узла или наузов судьбы, где наши предки оставили четкие рекомендации, как развязывать узелки, брать и развязывать. В принципе, мы для этого приходим. Но поскольку обряд именно речения подразумевает еще и, скажем так, своего рода чистку родового канала, родовой канал у вас всегда открыт. Когда говорят, что вот обряд именно речения открывает вам родовой канал, это неверно. Обряд именно речения – это чистка родового канала. Родовой канал у вас всегда открыт. Так вот. Некоторые узлы, наузы, некоторые кармические связи будут сами собой отпадать после обряда именно речения, естественно. Потому что отрубается все лишнее. Такие как вампирические присоски, эгрегориальные различные натиски на ваше сознание и не только. В общем, все вот это вот ненастоящее, оно будет срезано, как говорится. Где проходит обряд именно речения? Ну, на данный момент обряд именно речения проводят только в нашей традиции, только в одном месте, в котором я вам не скажу, а другой, второе место, проводят здесь, у нас, в Москве. Провожу его я, если эфир этому посвященный. Традиционно мы обряды именно речения проводим летом. Редко-редко мы проводим на новолетие, это в основном только детские именно речения, и в месяц и лет бывает еще проводим. Но традиционно собирается очень много людей, у нас очень серьезный отбор, у нас никто не платит деньги за именно речение. И более того, если кто-то вам говорит, заплати мне денежки за обряд именно речения, или просит каких-то денег, или это подразумевает вложение каких-то денег, бегите от этого человека. Этот человек не из нашей традиции и, скорее всего, занимается какой-то реконструкцией, либо просто обманом людей. Вот. Опять же, замечу, что у нас, как я и сказал, очень серьезный отбор. Первичным отбором, первичным собеседованием, если так сказать, да, отбором вообще занимается у меня моя супруга Радослава. Ей когда пишут, для того, чтобы записаться на обряд, нужно написать ей в личку ВКонтакте. Вот, она есть у меня в друзьях, да, чтобы как ее найти. Или можно просто написать на группу «Аук Мир» ВКонтакте. «Оук Мир», а то бывает коверку, я в комментариях смотрю очень сильно. Вот, и она проведет первичный с вами опрос. После этого вам дадутся материалы для ознакомления. Да, у нас, чтобы пройти обряд именно речения, нужно учиться. Будут даны различные голосовые, видео. После этого, когда вам скажут даты, когда, ну, обычно это первые обряды у нас проходят на день Бога Купала. На день Бога Купала вы приезжаете, и 3 дня там живете. За 3 дня вы проходите различные обряды, да и много чего еще. И главное, что вы проходите, это собеседование со мной, и где я уже решаю, будете вы проходить обряд именно речения или нет. Конечно, вот эти вот, я замечу, 3 дня жития на берегу, вот эти вот Там будет дана вам руническая медитация в плане подготовки обряда именноречения. И лично собеседование со мной, это не входит в традиционный базис понятия обряда именноречения у староверов-инглян. Но это мои нововведения, поскольку я не являюсь жрецом, хранителем древней веры. Я просто являюсь православным старовером-инглянином и старостой общины, общины МИР в Москве. И эти нововведения, которые мы ввели, они нужны в первую очередь для того, чтобы меня подготовить и мне облегчить задачу. Потому что, ну, не секрет, что жрецы древней веры, конкретно инглиизма, да, капены или просто различные другие саны, у них гораздо более широкий инструментарий для восстановления своей силы. Потому что обряд именноречения – это очень серьезный энергозатратный обряд. И здесь мне нужно в первую очередь еще и о себе подумать, чтобы выжить уже после этого обряда. Минимизировать, так сказать, риски. Ну еще плюс, имейте в виду, я же еще раз говорю, я не жрец, нужно уметь входить в поток и много чего еще. И у нас люди перед обрядом именноречения за 9 дней до обряда проходят пост, не кушают мясо и слушают определенного рода руническую медитацию каждый день, в течение 9 дней. А уже потом приходят на собеседование. Ну, в общем, вам все расскажут, напишите. Вопрос от Николая Томилина. Согласно одному из славянских календарей, сейчас идет лето прячущегося Мизгиря. С марта 2020 года. А согласно другого календаря, уже идет лето зеленого змея. В чем разница? Разница, что одно придумка, новоделы от себятина, а другое – это традиция, это древность, это знание, это целая система, не просто высчитывание, там, какой день там, да, и его название. Нет, это целая система, входящая, точнее, это вообще алгоритм круголета числа Бога, входящий в систему расчета звезд и земель, Каледы Дар, где вы просчитываете и судьбу, и карму года, и много чего еще, и себя свою тоже через звездную карту, и различные рунические звездные алгоритмы. А вот этот вот предыдущий Мизгирь, или как там еще сейчас прячущийся, кто там? Прячущийся Мизгирь. В общем, вот это вот, то, что ты назвала, вот это вот самое оно. Оно мы еще заметили в позапрошлом году, когда там был год парящего орла, что ли, или как-то так у них. Ну, ребят, тут и семи пядей во лбу не надо быть, чтобы просто, посмотрите, это тот же самый 12 зодиака, по той же 12 зодиакальной системе придуманный календарь. Там просто поменяли различные названия. Там из этого просто хотят сделать что-то славянское. Кто-то на этом либо зарабатывает деньги, либо уже заработал, или заработает. Но это в любом случае искажает наше наследие. Это сделали мошенники и шарлатаны. Я бы понимал еще, если бы мне привели сейчас родноверский календарь, там, где есть липень, березень, вот это все. Это еще имеет под собой какие-то основания. А то, что вы мне сказали, это новодел, который придумали в течение, ну, там, несколько лет назад. 10 лет назад мы не знали никаких, вот так и не слышали, а мы слышали много различных там придумок, но никакого предыдущего Мизгиря и вот этого календаря не было. Это специально внедряют сейчас славяно-арийское общество. Вот эти вот новые календари, это же не только этот календарь. Есть много чего с календарями связанного сейчас, непотребного происходит. Например, помимо этого, есть люди, их достаточно много, это меня даже пугает, насколько большое у них самомнение. Они берут Каледидар, круголет числа Бога, я сейчас попрошу, даже если возможно, супругу поднести мне этот календарь, если она меня услышит. Так вот, они берут круголет числа Бога и начинают туда его переделывать, вставляя какие-то свои непонятные месяцы, вставляя туда какие-то свои непонятные праздники, или убирая их оттуда, или заменяя, например, название месяцев, вот им не понравилось, да, там, что есть Тайлет, Хейлет, Рамхат и так далее. Заменяя. Некоторые берут, зарабатывают денег на этом, берут, печатают Каледидар, ну, круголет числа Бога, да, настенный, и начинается. Другие у других копируют, и там есть ошибки. ошибки, которые недопустимы для православных староверов англиян. И сейчас я вам покажу, в принципе, один из тех, которым доверять можно. Но это один из тех, которым доверять можно. Этот калейдедар можно использовать хотя бы каждый день дома. Тут есть свои огрехи, тут огрехи в рунах, есть название праздников, но праздники здесь четко соблюдены. Запомните его, если вам попадется, ну вот, можете его, как говорится, использовать. Но вот эти люди есть там, называют его Каладаром, называют его там как-то еще, Круголет числа Бога. Он входит в систему Каледы-дар, систему звездного прочтения, если правильно говорить, звездных алгоритмов. Не ведитесь на всю эту ерунду. На вас либо хотят заработать, либо повысить свое самомнение и самозанятость. Я не могу, вот если в рамках гимнов, да, Лена, ты говорила по поводу того, что вот правильно ли я что обращаюсь сама или сам, да, там, к богам так, как я вот пожелаю, как сердце мне подсказывает, так это правильно. Но круголет числа Бога изменять, это уже неправильно, это мошенничество. Это в первую очередь искривление источника древней мудрости. Посмотрите, он же и 20 лет существовал, и 30 лет назад существовал. Можно в интернете старые еще календари найти-то. И самое, что интересное, люди верят в это все и не вдаются в подробности. А почему верят? Да потому что не изучают, не читают. Легче сидеть ВКонтакте и лайки ставить. Вот и все. А нужно не лайки ставить. Нужно в первую очередь взять самому и изучить. Поэтому я советую. Елен, как зовут человека, который вопрос задал? Николай Томилин. Николай, я тебе советую взять и проверить все мои слова, которые я тебе сказал. Вот взять и проверить. У нас на канале «Обрядовый учебный клуб МИР» в Ютубе есть видео, посвященное году парящего орла, посмотри его. Это, конечно, не предыдущий там, как он там этот прячущийся мизгирь или предыдущий, неважно. Что за названия такие? Да у нас никогда не идеализировали арахнидов. У нас никогда не использовали их в качестве тотемных каких-то животных. Это новое введение, от которого нужно сторониться, ребят, сейчас. Я не говорю, что вы вот используете прямо круголет числа Бога для жизни. Если вы старовер, понятное дело, используйте. Если вы родновер, есть определенные этнографически найденные какие-то остатки календарей, используйте их. Но вот эту вот ерунду вообще не используйте. Потому что тогда вы просто распространяете морок. Морок среди славяно-арийских народов, которые хотят проснуться. Вот и все. Извините, что так жестко высказался. Ну да, и жестко. И довольно подробно. На мой взгляд, все-таки действительно были календари разные. И был такой календарь, который, когда славяне отмечали Новый год весной в марте, но это были несколько другие календари. На самом деле там и сельхоз, где сельхоз работы намечались, да, а то, что вот Каляды, дар числа Бога, календарь, который цикл жизни отмечал, это да, это совсем другое. Но другие календари были уже позднее, славянские календари, конечно. Лен, я еще замечу, что круголет числа Бога не исключает встречу новолетия весной. Но просто сейчас староверы этого не делают. Мы потому что и так еле собираемся на все праздники, на которые можем, да, хотя бы добрую половину праздников справлять. А если мы будем сейчас решать, когда новолетие, да мы просто сейчас делаем, как в последнее время было заведено. Раньше на Руси праздники были общие, но могли справляться в разное время. Но что конкретно предлагает нам вот этот календарь с предыдущим сгирем? Что это вообще такое? Да это обычный григорианский календарь, просто обозванный, где месяца обозваны разными, я даже не знаю, честно, месяца там обозваны или нет. Просто 2 года назад, когда мы его рассматривали, разбирали вместе с Кириллом Запорожцем, когда вот мы его разложили, посмотрели, это на самом деле, выдумка редкостная. То есть кто-то внедряет какие-то искривления специально, чтобы сталкивать славян лбами. А, мой календарь лучше, а мой календарь тот. Да, мы должны выстраиваться на сотрудничестве. А что это такое? Выдавать григорианский календарь под какое-то псевдославянство? Это морок, это мошенничество, это оскорбление в первую очередь. Поэтому не ведитесь, друзья мои, и сторонитесь этого. лучше жить даже по обычному календарю, чем жить с чьей-то выдумкой. Вот и все. Да, и вернемся все-таки к нашей теме, как стать старовером-инглянином. И вопрос от звездочки Ясной. Будьте добры, поясните. Славить наших богов как по правилам? Читать определенные тексты или можно своими словами? Какой язык работает сильнее, древний или современный? Либо это не важно? Очень странно слышать от звездочки Ясное обращение ко мне на «вы». Прошлый выпуск она в своих вопросах обращалась ко мне на «ты». Ну да ладно. Видимо, что-то изменилось. Я скажу так, что главный язык, на котором работают образы, это язык сердца. Вы можете не произносить ничего вслух. Вы можете даже видом своим не показывать. Но в сердце вы славите богов и предков. Все, понимаете, важно не то, как вы проявляетесь во внешнем, а то, как вы проявляетесь во внутреннем. Вот что поистине важно. Потому что если у вас образы исходят из сердца, им даже не нужно звуковое отображение в этом мире, они и так дойдут. Вы можете молча подойти и обратиться к Богу. Заметьте, в церкви есть истинно верующие бабушки, которые раз там в пятилетку приходят, но не подходят к иконе и молчат. Никто же им не мешает мысленно обращаться. На каком языке они молчат? Ну а если вы хотите усилить это обращение, потому что у вас не хватает образности внутри, используйте то, что есть. Вы разговариваете сейчас на буквице. На той самой буквице. Да, где-то какие-то образы у вас отсутствуют, какие-то нет. Но по большому счету это язык образов. Это буквица. Это живое слово. И веды познаются только через живое слово. Потому что звук, он так устроен. Он не быстрее мысли, но он объемней ее. Понимаете? Поэтому единственное, что я могу сказать, умейте общаться с сердцем. Все остальное, буквица, корона, захотите, всегда научитесь. А вот славить сердцем можно не научиться никогда. На этом нужно ставить акцент. Реплика от Жанны. Ты прав, по делам судят, а многие сейчас пустословием занимаются, собрания, круги собирают. А у самих в семьях бардак. Ну да, это, знаете, сейчас такая мода, фишка. Собирать собрания, круги, хороводы водить. Нет, я не говорю, что это плохо. Это хорошо, это нормально. Так всегда было. И многие сейчас думают, ну вот, сейчас идет возрождение, поэтому мы собираем круги. Да нет, раньше тоже собирали. Может быть, меньше пафоса этого всего было. И славянской тематики этом во всем. Когда вообще людям плохо, они начинают собираться, принцип соборности, это алгоритм такой. Вот. С другой стороны, что это все нехило так отвлекает от насущного, от действительного, от момента здесь и сейчас, когда надо заниматься семьей, надо возрождать рода, а я начинаю, иду, решаю что-то глобальное. Или, по большому счету, прячусь просто за ощущением того, что я прихожу, ну и мне там хорошо. А мне там хорошо, потому что в семье хреново, вот и все, понимаете? Я прихожу на собрание и чувствую какое-то единство, потому что в семье единства нет. Это, знаете, человеку, которого единство в семье, где их союз, ему по большому счету из этого единства уходить не хочется. Ну, кому бы захотелось? Зачем? Возрождать родину? Поймите, надо заниматься вопросами уровня своей ответственности. И как говорит Орлов Алексей, у каждого есть своя зона ответственности. Мы должны, не каждый там должен быть там царем, князем, я своими словами говорю, но приблизительно это же он доносит, князем там, кметом, да, там, орочем. У каждого своя уровень ответственности. Ну что ты за князь, если ты сахой не умеешь владеть? Что ты за воин, если не пахарь? На Руси каждый воин пахарь. У казаков так было. Каждый воин, каждый пахарь. Вот и все. Это древний русский принцип. Надо начинать с малого-то, а не потом будете собираться старыми, древними мужами и руководить молодыми, сильными. У них будет своя зона ответственности, у вас своя. К этому надо стремиться. Давайте создавать круги старейшин. Стариков давайте объединять. А у нас старики все в постсоветском апокалипсисе в каком-то. Все, для них жизнь закончилась, потому что Советский Союз рухнул. Не у всех, конечно. А мы пытаемся возрождать там что-то, не имея под собой образ стариков. Не сможем и без стариков ничего сделать. Поэтому, а этих современных стариков не всегда получается их к себе, ну, привлечь. Поэтому что надо делать? Надо становиться мудрыми старцами, воспитывать тех единомышленников в своей семье, единство это в семье воспитывать, чтобы потом они собирались на круге, и за вами было веское слово. Слово ваше было твердо. Буквица такая твердо есть. И вот эта буквица должна быть в вас, особенно я к мужчинам обращаюсь, повсеместно, везде. Если будет твердо внутри, твердо будет и снаружи. Ваше слово будет твердым. Твердым и весомым, значит, от этого. Значит, ваша речь и ваши слова и ваши решения будут иметь вес. Вот как это работает. Павел Тарабанов. У него не вопрос, а даже больше. Просьба к Любомиру. Любомир, благодарю за информацию. В группе «Светодень» в Москве. Дайте, пожалуйста, информацию в этой группе о боге Варуне и его символике. Благодарю. Во благо. Но надо дождаться дня Ворона Варуны. Есть такой праздник, Светодень, в круголетие числа бога. И там будет информация о нем выложена и сказана. Ну а если не втерпешь, всегда есть цикл САВ, там все рассказано. Можно там посмотреть. Ну, вот так вот. Вообще, Светодень у нас узконаправленная группа. Она создана только в основном для славяно-арийских праздников. Да, туда иногда приходят репосты с основной группы «Паук-мир». Но это все-таки вот специализированное такое собрание, где мы собрали информацию о всех славяно-арийских праздниках. В принципе, там, слушая любое голосовое, и ты будешь знать, как праздновать. Кстати, там есть и голосовое, посвященное Дню Ворона Варуны. Николай пишет. Почему во всех группах, интернет-сообществах идет травля на христианскую религию? Это как-то связано со староверием? Это связано с болью у людей в душе. Много лет некоторые из них доверяли этому. Или доверяли чему-то еще. А потом оказалось, что ну, это не их мировоззрение. Это тоже такая уловка, знаете, отвлекать славян на борьбу с христианством. Вообще на борьбу. Это уловка. Это вирус борьбы. По большому счету, что нам делить с христианами? Даже если они против нас, нам нечего делить. Ну что мы сможем сделать? Их поддерживает система. Все. Значит, мы должны с ними находить контакты. Среди них очень много мудрых и действительно светлых поистине людей. Не большинство. Да, они не в управлении РПЦ. Это в основном какие-нибудь схимонахи. Я с одним из них, кстати, переписываюсь. Вы знаете, иногда он пишет мне такие вещи. Ну, схимонах кто такой? Это тот, кто отказался от всего. Иногда он пишет такие мудрые вещи, и у меня ощущение, как будто он цитирует Веды. Хотя я понимаю, что он христианин. Понимаете? Есть в христианстве одно очень здоровое зерно, которое мы должны у них взять. Это вера, несмотря ни на что. Мы перестали так верить. Я знаю сейчас, ну, у меня друзья старообрядцы. Они не никонианского обряда, они старого обряда, именно старообрядцы, приверживаны они к тому, что проповедовал протопоп Аввакум и вообще казак терский Дмитрий. И вы знаете, вот насколько по его рассказам я слышал, старообрядцы не перестали ходить в церкви, при начале первой волны коронавируса, либо второй волны коронавируса, они сказали: Бог с нами. Бог с нами. Какой коронавирус? Нас ничего не одолеет. Можем ли мы так сказать? Вот по большому счету, можем мы так говорить? Верим ли мы настолько? Но мы сражаемся с христианством. И в большей степени мы сражаемся не с христианством, а сами с собой. Да, это авраамическая религия. Да, христиане когда-то уничтожили 9 миллионов, ну чуть даже больше, при крещении Киевской Руси наших предков. Но сейчас не то время, чтобы нам мстить или что-то еще. Мы должны... Сейчас период двоеверия, если хотите. Двоеверия. Люди, если вы думаете, хоп, и все станут завтра староверами, нет, так не будет. Еще долгий-долгий процесс, когда люди будут приходить к ведам и будут обратно возвращаться к христианству. И постепенно это все сольется в один единый пласт культуры. Вот и все. Поэтому то, что старая вера, ну то, что она исчезнет, нет, она не исчезнет. Но в нее вольется так или иначе христианство, как когда-то старая вера влилась в христианство. Вот и все. А уже потом, когда-нибудь, лет через 700-800, а может и больше, действительно, поистине выделятся те самые алгоритмы того самого инглизма, старой веры или родноверия, неважно как, который будет очень похож на то, что мы знаем было у наших предков. Так что все закономерно. А травлю разводят те, кому это выгодно. По большому счету, я буду говорить за Россию, большинство славянского населения – это христиане. И вот пытаются славян со славянами опять столкнуть лбами. Вам делать выбор. Будете вы участвовать в этом маскараде? Или вы займетесь своей семьей, своим родом? И возвеличите его путем того, что вы будете создавать крепкие рода, а потом с помощью них создавать крепкую державу. Где будет мир между христианами и староверами? Реплика от Жанны. Если ты понимаешь и чувствуешь, для чего волосы растут, чуешь силу, идущую от них, будешь беречь. А если чуйка не работает, не помогут длинные волосы. Вот металлисты тоже с длинными, и что? Да, тут надо учитывать еще момент выживания. Есть люди, которые, есть староверы, которые ходят на работу, но там нельзя носить бороды, это обычно органы, МВД там, еще какие-то другие, да, и длинные волосы там не поносишь. И тут приходится, конечно, с собой проводить работу. Но есть и другие практики, которые позволяют вот этот вот момент, когда они лишают себя различной энергии, ну, восполнять энергию по-другому. А по поводу того, что, да, можно надевать бороды и носить волосы. Сейчас модно носить бороды. 10 лет назад не было модно. Я ходил с бородой по Норильску, как и все смотрели на меня, ты бородатый. Сейчас модно. Сейчас тебе ничего не скажут. Но все же нужно делать осознанно. Не потому что веды сказали, нужно бороды носить, что борода – богатство рода. Ты должен понимать, зачем это делаешь и зачем это действительно тебе надо. Вот и все. Ну а если ты называешься кем-то, ну ты уж соответствуй тогда. А то бывает, ты посмотришь на казаков без бородок и думаешь, вот скобленные морды, да какие ж вы казаки. Казак без бороды – это что за казак вообще? Без усов. Как лев без гривы львица, так и мужик без бороды или усов девица. Так что, ну знаете ли, на Руси безбородок, конечно, называли женоликими. Но мы не будем так всех обобщать называть, потому что, я еще раз говорю, у всех разные условия. Но, если ты знаешь, носишь бороду для того, чтобы просто ей покрасоваться, да, эту бороду ты так же легко сбреешь, как и отрастил. Вот и все. И у наших предков есть обряды сбривания бород, обряды сбривания волос. И это есть. Николай спрашивает, как правильно чтить своих предков, если они были христианами? либо относились к иной религии. Лена, а ты скажи, ты крещенная, нет, была? Да, меня во младенчестве крестили. Меня тоже крестили. Я тоже был крещенный. Более того, моя мама была крещенной. Более того, я уверен, большинство наших зрителей были крещенными. Это не мешает нам сейчас разговаривать на различные ведические темы. Что значит «были крещенные»? Да какая разница, были они крещенными или нет? Они твои предки, род твой, от них сила тебе идет, мудрость идет. Ты их славить должен за то, что проявили тебя в этот мир. Они тебя как раз-таки и проявили, чтобы ты смог решить те вопросы, которые они не решили. Потому что вопрос христианства в наших поколениях в прошлом – это, в общем-то, вопрос кармический. Вот и все. Это вопрос потрясений когда-то. Когда в 9 веке нашей эры появились форс-мажорные обстоятельства, эти кармические узелки начали завязываться. Решая их здесь и сейчас. А предки, да предкам только благодарность, надо сказать. Но то, что они были христианами, что они верили вообще в Бога. Они же не ходили там, я не знаю, не то, что не ходили. Они же не зла тебе желали. Они же по-своему молились, так же богам и предкам. Просто для них оболочка была христианская. Вот и все. Наш Творец един под над всеми мирами и над всеми землями. Вы понимаете, еще такой момент, что у нас у всех предки христиане были, практически у всех, или мусульмане. Ну что ж мы теперь, должны отказываться от них. У них свой путь, свой, они нам жизнь дали. А сколько мудрому они нас научили, несмотря на то, что были христианами. Как жить? Да как? Да счастливо жить, славя богов и предков. Вот моя прабабушка Мария... не прабабушка Мария, а прапрапрабабушка, ее мать, вообще монахиней была. Ну и что? Что в этом такого зазорного или предосудительного? Да, об этом пишут там во всех различных там пабликах разные мошенники, о том, что надо... идти проводить тризны, чтобы христианские души предков наших отправить, вызволить из пекла, потому что они были христианами и попали в пекло. Вранье это и брешут эти, кто так говорит. Я вам точно говорю. Эти люди, которые так говорят, они настолько воспылали в своем самомнении, что ставят себя превыше богини Карны. Они что, считают богиню Карну недееспособной? Что так рассуждают. Они считают, что боги и предки не предусмотрели и таких вариантов. Они кем себя вообще возомнили, кто такое говорят и проводят какие-то тризны, ходят на кладбище. Они занимаются, опять же, вопросами не своей ответственности. Ваша задача – почитать род. И почитайте его, несмотря ни на что. Почитайте его. Славьте его, славьте рода ваши. Боги наши, суть предки наши, а мы чада их. Поверьте мне, есть куча вариантов развития событий, когда ваши предки, ушедшие в мир иной, в сваргу небесную, сваргу пречистую, прошу прощения, избавляются от всех христианских эгрегоров и не только. Почитайте славянскую книгу смерти, комментарий которой написал Патер Ди Велимудр. Она есть у нас в группе «Ваукмир». Почитайте ее. Послушайте голосовые, у нас есть цикл голосовых «Как правильно умереть». Он так и называется «Как правильно умереть» или «Как умереть правильно», не помню. Ну, в общем, как-то так. Найдите их, послушайте и посмотрите, и чуть-чуть приоткроется вам завеса, что происходит после смерти. И тогда все вот эти вот воззрения на умерших предков у вас сами собой отпадут. Да, это наши предки, какие бы они ни были, мы должны их принимать. Это род наш, род, родушка. Мы должны славить его, славить за то, что нас проявили в жизни. Христианами были. Всяк волен верить по душе, Выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Так говорит цикл САФ. А разная вера не мешает нам быть друзьями или родственниками. К слушателям обращусь сейчас. Друзья, вопросы, которые заданы не по теме, будут озвучены уже по окончании всех других вопросов. Поэтому идем дальше. Алексей Устинов. Реплика. У славян изначально не было обмана и лжи и других пороков. Вы знаете, я бы сказал так. У славян не было прецедентов, чтобы так поступать. То есть среда была другой. Сказать, что они не могли так поступать, могли, как и другие народы. Но среда была немножечко другой. Соответственно, воспитание было согласно этой среде. И поэтому таких моментов, как таковых, мы даже не помним. Но еще как бы надо учитывать, о какой временной промежуток мы говорим. Если мы говорим промежуток до ночи Сварога, то там было больше благости. Сейчас благости меньше, поэтому все возможно. Тут славяне не исключение. Поэтому, если среда была... Если уничтожалась общинность, то да, такое случалось. А если общинность была крепкой, то, естественно, и крепость внутри людей была. Тогда зачем им было врать друг другу? Они друг от друга зависели, если хотите, зачем друг друга обманывать? Просто вопроса, зачем обманывать, не стояло. Вот и все. Поэтому было. Но только когда создавались условия, определенные для этого. Звездочка Ясная спрашивает. Любомир, будьте добры, подскажите, где можно найти описание обрядов инглян на день? На данный момент такие обряды у нас преподаются в Аукмир. Также есть такое описание и в Аду было. Вот. Я, правда, не помню, поскольку я учился в большей степени очно, если это в видеоуроках или нет, потому что все видеоуроки я не смотрел, не на всех знаю, что есть. Вот. Возможно, там есть, возможно, нет, ну, тогда поступайте в Аукмир. В любом случае, такая информация не секретная. Если вы свяжете свою жизнь со старой верой, то мы так или иначе все расскажем. Мы отвечаем всем. Вот и все. Вот. А так, обряды утренние я вам описал. А вечерние, ну надо же какую-нибудь тайну иметь, иначе бы этот эфир еще бы был бы больше. Да, действительно, эфир сегодня очень такой обширный получился, и у нас еще много, кстати, вопросов, поэтому давай постараемся уместиться, чтобы ответить на все вопросы. Никита Репкин, реплика. А институт Ясно и Сундаков учат, что Настя – это название неба с облаками. Небо без облаков называется Настеж, а полностью заволоченное облаками – не Настье. Не Настье в языке сохранилось. Но, вы знаете, я, честно говоря, не знаком, чего учит Сундаков и центр Ясно. Или Ясно, да, я не знаю, может, это имя. Ну, простите, если я не хотел никого оскорбить. Буду знать, чему они учат. Ну, поскольку они не являются нашими единоверцами, староверами, инглянами, то, ну, может быть, это их такое видение. Согласно нашей традиции, согласно ЦАФ, согласно нашим урокам, нашим предкам и тем древним знаниям, которые мы несем, ну, это не так. Все, а так, ну, хотят так, пожалуйста. Может, у них другая традиция. Откуда я знаю? Виктор Маслов. Вопрос. Реплика, вернее. Изначально наша вера такого названия, как староверие, не имела. Это более позднее слово, когда пришлось обозначить отличие веры от наплодившихся, в кавычках, иных религий, верований. Ну, нет, конечно, не имела, да, изначально. Изначально имела инглиизм, древнюю веру первопредков. И делилась на различные толки, так назовем, да, там, староверы, ну, не староверы, да, вообще, я назову по-современному, староверы огнищане, урмане, природники, семейники, вот. И что хочу донести-то? Да, все правильно, но кроме одного «но». Не расплодившихся. Староверами мы стали тогда, когда начались гонения христиан, начиная где-то с 800-х годов, но апогеи этого всего началось в 988 году. Еще один из византийских правителей в 893 году такую фразу говорит: «Дайте славянам нового бога, и вы сможете управлять их жизнью». И это сделали. И начали пытаться управлять нашей жизнью. Надо сказать, что период двоеверия не так происходил, как нам говорят современные ученые. Период двоеверия продолжился вплоть до гонения старообрядцев, до 1613 года приблизительно, когда случился раскол, когда закончилось смутное время, тогда патриарх Никон, в миру Никита Минов, кстати говоря, провел реформацию церкви. Но до этого времени период двоеверия включал в себя большие, громадные гражданские войны. В частности, мы знаем о восстании в Суздале волхвов, о восстании в Новгороде волхвов. И об этом говорит полный летописный лицевой свод. То есть это говорят списки. Списки — это летописи, да? Новгородские списки, рязанские списки, суздальские. Но рязанские плохо сохранились, потому что там потом Евпатий Коловрат, в общем-то, постарался. Вот. Но по большому счету это все довольно долго происходило. Шла большая гражданская война. Но это долго, я это объясняю на уроках. Сейчас в рамках вот просто поправлю эту реплику так. Поэтому мы стали староверами, да, когда попытались крестить Киевскую Русь. Я считаю, что успешно у них получилось. Сергей Рожков. Вопрос. Волхв Сергий Радонежский. Любомир Таймыр, поведай о нем. Как христианский преподобный оказался почитаем староверами? Но как волх он у нас не почитаем, но то, что он был одним из приближенных к тем волхвам, которые давали знания, это нам достоверно известно из наших летописей Древнерусской церкви православных староверов инглян. Нам это известно, и есть, в принципе, описываются различные формы коммуникации с ним волхвов. Надо сказать, что не только Сергей Радонежский, а и различные еще другие священнослужители, которые находились, ну, как бы с ним в контакте, помогали ему делать ту реформу церковную, которую он производил, чтобы в первую очередь остановить гражданскую войну. Шла гражданская война между, скажем так, раскололо христианство Россию на два лагеря. Винея уже к тому времени была практически христианизирована. Надо сказать, что христианство того времени не отличалось практически ничем от иудаизма. Я встречал в летописях такие названия, как елду рубить, например, то есть проводить обрезание. Ну, кому хотелось, ладно, богов поменять там, да, как бы это еще, ну, для меня необъяснимо, ну ладно, ну поменяли. Ну а когда тебе обрезание делают, да, тут уже как бы физическое какое-то воздействие, естественно, человек начинает воевать против этого. Вот, и начинаются различные бои, столкновения, как я уже сказал, идет гражданская война. Идет так называемая татаро-монгольская ига, которая на самом-то деле является возвращением своих территорий России, потому что, ну, границы-то свои надо укреплять. А недавно вроде война с Аримами закончилась, и она постепенно там продолжается различными очагами там сопротивления. Иногда они нападают, иногда мы нападаем. Но в основном все силы уходят на Запад. Уходят на Запад, большинство из них там остается, доходят вплоть до Португалии, берут всю Европу под контроль, но постепенно-постепенно ассимилируясь, начинается вот этот вот проект как раз-таки слияния старой веры, старых верований и христианизации Руси по-новому. Иудаизм убирается, всех начинает этот вариант устраивать, подменяются различные христианские праздники под свои, ставится туда ведическая подложка, и наступает так называемый относительный мир. Еще царь Иван Грозный с севера волхвов набирал к себе около 270 волхвов, даже там, по-моему, побольше, 270 с чем-то. Посмотрите, списки ему пригнали с Онежья. То есть, понимаете, тогда еще волхвы существовали. Это 1400-е годы Руси. То есть период двоеверия еще не закончился. И Сергей Радонежский как раз-таки, его главная заслуга в чем? В том, что он в первую очередь как раз-таки соединил, сделал этот симбиоз, остановил эту братоубийственную войну. И мы смогли создать, сохранить Россию в том ключе, в котором она сохранена и поныне. Это западные княжества, это Восток, и это все, в принципе, какое-то время смогло просуществовать вплоть до прихода Ермака, когда уже Ермак шел в Сибирь, но там уже как такового русского населения, ну, славяно-арийского этноса не было, потому что населения оставалось мало после этого всего похода, и аримы, джунгары, они быстро потом это все захватили, но тоже не смогли удержать монополию на таких обширных территориях. Сергей Радонежский, вот эти вот симбиозы он сделал, он остановил. Едете же по Золотому кольцу России, видите же монастыри. Я, например, занимаюсь изучением монастырей. Я в различных Кремлях был. Что такое монастырь? Это же крепость, по большому слову, счету. От кого они защищались? От того, что на них нападали. И опять же, уничтожались еще святилища, целые деревни. Это такая эпоха, я рассказываю об этом все подробно на уроке, но Сергей Радонежский, главная его заслуга, я повторю, в том, что он сделал симбиоз христианства и старой веры, убрал все иудаистическое оттуда. И оно, в принципе, смогло проникнуть только во времена Советского Союза, под эгидой, естественно, коммунистов, христианства в нынешней РПЦ, различные вот эти вот иудаистические обрядики, которые мы знаем. А до Советского Союза, в принципе, христианство, ну, не сильно, но довольно серьезно отличалось даже от нынешнего РПЦ. Вот как-то так, если вкратце. Вопрос от Шарлотты. Староверы – это для меня люди, которые верят в старых, древних богов. Почему это иная вера? Что-то я не понял этого вопроса. Ну да, мы староверы. Мы верим в старых богов. Мы же не старообрядцы. Вот старообрядцы, они верят в христианских богов. Они люди старого обряда. А мы православные, мы староверы, мы правь славим и богов, соответственно, в праве. А старообрядцы, они почитают Христа, больше почитают его заповеди, живут, стараются по этим заповедям. Там достаточно много, это как раз-таки вариант Сергея Радонежского, святого вот этого вот христианства старого обряда. Там очень много всего интересного тоже. На что я имею в виду интересного? У них по-своему, но ведическая культура, я вас уверяю, я знаком со старообрядцами лично. Вы тоже сами можете посмотреть, например, главная вообще благодарность за что? Это за сохранение наших книг, за сохранение нашей письменности мы должны старообрядцам выказывать. Почему? Вот приедьте, например, на Рогожскую заставу, где в Москве старообрядческая церковь, там комплекс вообще. Зайдите там в лавку их церковную, там вы можете взять церковные книги на буквице до реформы Никона. Ведь Никон тоже провел реформу, там некоторые буквицы убрали. И там не просто церковно-славянский, а тот практически, на котором наши предки читали. И для этого много денег не надо. Вот сзади меня стоит старообрядческая Библия. Секундочку. Это не просто старообрядческая Библия. Очень, видите, да, толстая книга. Знаете, сколько стоит? Да 1300 с чем-то стоило. Но не важно. Главная заслуга этой книги, что старообрядцы по ним как раз-таки и проводят свои службы. А это, между прочим, репринт. Репринт Библии Ивана Грозного. То есть Библии времен Ивана Грозного. То есть здесь непосредственно для изучения мне, как староверу, буквиц древнеславянских, на которых написаны различные летописи наших предков, про богов знания, подходит для изучения как раз-таки это. Мне же нужно где-то тренироваться. Древних книг у меня немного, но это одна из них. Понимаете? И вот они чем. Они наши книги сохраняют. Вот вы спрашиваете часто, да, первоисточники. Первоисточники, да, вам нужны всегда. Вот вет мне часто такое задают вопрос. Давайте я вам просто дам хотя бы Библию на буквице прочитать. Прочитаете, а вы просите первоисточники. Давайте научимся сначала азам, а потом уже будем обращаться к резам. Ну вот. Вера Бруева. Дочь посещает протестантскую церковь 10 лет. Не могу убедить ее повернуться в сторону ведических знаний. Дайте, пожалуйста, совет. Не надо насильничать над дочерью. Будете насильничать, она еще глубже от вас спрячется. Покажите ей своим личным примером, образом жизни. В этом ничего страшного, по большому счету, нет. Я могу сказать, что мне больше нравится, например, протестантская религия, да, христианская, чем нынешний РПЦ. Они хотя бы там мертвому Христу не молятся. Да, там, по крайней мере, у них нет вот этого всего. Но я могу сказать, что будете настаивать, она от вас отвернется. Вы должны сами показать своим примером. Вы должны попытаться даже не с ней трудиться, да, переубедить или, как вы там говорите, проводить духовную работу. С ее внуками, с вашими внуками. У вас же есть внуки наверняка от нее или правнуки. Не можете вы справиться с дочерью, но воздействуйте на внуков. Но делайте это умело, без настаивания каких-то там принуждений каких-то. Не надо никого принуждать. Будете принуждать, еще больше от вас отвернуться. Ваша задача – сохранить связь дочь и мать. Сохранить ее, эту связь. Передать ей самое лучшее. Не переживайте. Боги, они все видят. Они все видят. И они вас не оставят. Просто делайте то, что должно. То, что должно матери. И тогда она к вам придет. Да, она, может быть, не будет славить богов, как вам хочется. Вам же хочется, чтобы она славила богов? Кому не хочется? Но жизнь, она такая штука, что не всегда получается, что хочется. Возможно, это вам урок, чтобы вы наработали. Да, она не будет ходить с вами на обряды и исправлять праздники. Но она будет приходить к вам за советом, что уже немало. Согласитесь, что уже немало. Вы сможете дать дельный совет ей. Вы сможете помочь ей в развитии. И слава богам, это пока еще ценится. Поэтому отнеситесь просто, отпустите ситуацию. Будьте матерью, а не учителем. За уроками она придет сама. Ну, а теперь переходим к прочим вопросам о снах, символике и электричестве. И вопрос от Никиты Репкина. Действительно ли электричество сдерживает духовное развитие? Недавно стал выключать счетчик перед сном и стал лучше видеть сны. Но мне это больше похоже на эффект плацебо. Наш эфир, по-моему, создан благодаря электричеству. Как оно, что оно может затормаживать развитие духовное? Да нет, вы сами можете себя затормаживать развитие духовное. Я себя вообще ни в чем не ограничиваю в электричестве. Все, что мне нужно, я использую. Благодаря мобильнику, благодаря компьютеру, интернету или свету мы сейчас можем меньше уделять внимание вопросам выживания и больше уделять внимание развитию духовности. Мне не надо бежать и со свечкой сидеть и читать книги, я могу открыть. Мне не надо, например, бежать на реку за водой, я могу открыть кран. Даже если я в доме живу, я бегал на реку за водой, я знаю, что это такое. Это тяжело, я с коромыслом пробегал полгода, ребят. Я знаю, что это такое. Попробуй на большую семью, а у меня маленькая семья была, да, но все равно. На баню воды сходи по 300 метров вот это с реки с коромыслом. Это тяжело. И какое там может быть, когда я уставший, после попарился в бане, поел, пошел покормил там хозяйство, да, там свое, и я тут занимаюсь еще духовным развитием. Нет, так не получится. Это дар богов. Это наука. Ее нужно использовать во благо. Вы думаете, у наших предков лет 300 тысяч назад где-то не было электричества? Вы так думаете? Вы думаете, они что, были ущербны, что ли? Нет, по воздуху они летать могли, а электричества у них не было. Они его использовали по-другому и брали из других мест. Но оно было, они его использовали. Если у вас так вопрос-то стоит, серьезно, переезжайте на Землю и создавайте альтернативное электричество. Через солнечную энергию, через ветрогенераторы. Сейчас можно даже гидростанцию поставить. И используйте. Вам нужно-то 5-6 киловатт для жизни. Не больше. Да, это стоить будет, конечно, но не больше там новой машины. 600 тысяч для автономного проживания, например. Даже на даче хватит. Так что не надо исключать эти блага, дающие нам богами и предками. Они даны для того, чтобы мы более сконцентрировались на других вопросах, нежели пытались все время бороться за выживание. Нет. Используйте во благо. С разумом используйте. Никто не говорит, что надо, чтобы у вас постоянно свет горел. Нет. Используйте это во благо. По здравомыслию. Вот и все. И тогда будет все хорошо, и спать будете хорошо. Уж меньше уставать будете. И голова меньше всякой вот этой вот будет штукой занята. Есть гораздо более важнее вопросы, на которых нужно сконцентрироваться. Так, например, а что думают мои дети? А какие книги они читают? А сколько книг у меня прочитал ребенок? А какие фильмы они смотрят? А как они общаются? По-моему, это гораздо более насущные вопросы. Дети, семья и так далее. Это, по крайней мере, зона вашей ответственности. Дэн Винокуров вот такой вопрос прислал. Мне снится сон про революцию. На моих глазах убивают революционерку, говоря вслух ее имя. Я хочу ее спасти, меня убивают, и я просыпаюсь. К чему бы это? Действительно, к чему бы это? Я не занимаюсь толкованием снов. Для этого есть определенные алгоритмы. Опять же, нельзя говорить прям из цикла сав взятые, но из юджизма. Есть свой сонник, толковик. Там по нему можно определять по образам, образы какие. Но уже изначально по опыту могу сказать, если есть кровь, то это информация. Если дают вам имя революционерки, значит, это какой-то ключ, какой-то ключевой фигуре. Если убивают, значит, это не значит, что что-то плохое. Значит, что-то перерождается, что-то умерло, отпало от вас. То есть здесь надо полноценно толковать этот сон, а эфирное время этого нам вряд ли позволит. Если вы переживаете за этот сон, что можно сделать? Можно выписать его на бумаге и сжечь, когда... Прошу прощения. Сжечь, когда у нас что-то из этого сна сбудется. Как только сбудется, тогда сжигайте. И в этот момент к вам поступит информация, что делать с этой самой информацией. И здесь важный момент. Анжела Шамшур спрашивает, А смысл записывать сон? Все равно ничего не понимаешь. Как его разобрать? Ну, научиться расшифровывать сны. Как минимум для этого нужно, я еще раз говорю, поступить в Аукмир или посмотреть уроки Аду. Или же есть сонники профессиональные. В них тоже есть заложено зерно информации. Там же тоже все на образах. Вот. А с другой точки зрения, ну, мы собираем информацию, а потом, возможно, вы найдете ответ на тот или иной сон. Будет хорошо, если вы его будете помнить. Опять же, важно, чтобы отслеживать похожие сны по своему сценарию, по своим образам. Это тоже дает определенный рисунок сна. Вот. Опять же, это дается вам информация тех или иных случайных событий. В плане даже кармических. Что такое сон вообще? Что делается, когда мы засыпаем? Вот человек воспринимает 3% информации. Из этого эфира вы воспримете тоже только самые яркие, входящие в 3% информации. Скорее всего, и то, что я чихнул, тоже. Кстати, неспроста заостряется внимание именно на этом вопросе. Так вот, но мы воспринимаем, мы осознаем 3% информации, но остальная информация, она же к нам входит. И наш головной мозг, и вообще мозг, мозга 3 у человека, головной, живот и сердце. И вот, и вся вот эта мозговая система нашего явьего тела, она не может сохранить всю эту информацию долгое время. Она ее вбирает, и она в таком напряжении становится, перезагруз такой сильный. Потом вы засыпаете. И появляется канал, и вновь уходит в так называемые дата-центры информация, где один из ваших предков, легов, огнищур, начинает воспринимать эту информацию и раскладывать там по полочкам. Это я схематично, образно рассказываю, конечно, это все намного сложнее. Раскладывает его по полочкам и выдает вам нужную информацию. А эта информация, которую вы ему сдали, она, соответственно, уходит в память рода. Естественно, наверное, там идет какая-то сортировка. Нужное вам для следующего дня, для уроков или какую-то еще, он вам отправляет обратно. И так происходит сонный взаимообмен. Есть у нас голосовое, оно называется «Нега». Посмотрите его, там про сны. Послушайте точнее. Ворон спрашивает, для чего предки собирали росу? Росу или расу? Росу. Ну, роса, которая на траве. Ну, я поняла, что да, именно это. Для лечения. Для лечения. Давайте следующий вопрос. Анжела Шемшур, какую руну можно вышить на шапке? А никто руны на шапках никогда не вышивал. Наши предки даже с точки зрения этнографии такого не делали. И я не советую. Зачем? Для чего? Единственное, когда руны вышивали, это чертожные руны, вышивали, внедряли их в орнамент в общий. Там, это, внедряли, в общем-то, ну, тут целую лекцию надо рассказывать, на самом деле. Внедряли общий орнамент здесь, там, ну, мужчин тоже, кстати, внедряли на грудине, нет, внедряли вот здесь, по, как его, по концу рубахи внизу, по подолу, елки, по подолу, но это делалось только на обрядовых рубахах, на праздничных этого не делалось, на ритуальных делалось, на свадебных могли делать, когда объединяли их с обрядовыми, ну, собственно, и все, вот, так, ну, никто не делал. Никто не руны вот так вот просто там не изображал. Ну, могли на современное время. Можно там где-нибудь себе ее изобразить. Но зачем? Для чего? На шапках тоже я не знаю. Зачем? Для чего это нужно? Вопрос от нее же, от Анжелы Шемшур. Перуница повторяет какую-то руну? Да, конечно. Руну сик, также руну слова. Есть большая перуница, есть малая. Николай спрашивает, жена вяжет мне свитер. хочется, чтобы на нем был староверческий славянский узор. Какой узор посоветуете? Носить буду как для души, так и для рождения интереса окружающих. Но нет такого, староверческий узор там. Есть славяно-арийские узоры, которые в рамках... Ну, тут их очень много. Какой я посоветую? Я посоветую что-нибудь с репейником. Посоветую что-нибудь засеянным полем. Посоветую. Также могу посоветовать, ну, что-нибудь растительное. Ну, на свитерах как таковое, ну, это же повседневная одежда. Вот что-нибудь с репьем сделайте, будет неплохо. Либо растительное, знаете, вот растительные узоры наши предки на повседневной одежде очень сильно тоже любили. У меня вот повседневная одежда, как правило, вообще без вышивки. И еще один вопрос о снах. Жанна спрашивает, сон – это погружение в навь? Если да, то в какую? Светлую, темную? Конечно, погружение в светлую навь, но... Можно из сна и выйти и в темную навь, если такая цель присутствует у человека, если он умеет управлять своими снами. Это уже в рамках обучения осознанным сновидениям. Конечно, в светлой наве мы... Ну, тут понимаете, тут понятие надо еще понимать. Если, смотря в каких слоях светлой нави будет находиться человек. Основная, их 18 слоев в светлой наве. И в каждом слое есть свой различный... Это как пирог, есть своя начинка, своя информация. И ты по ней как бы ты проходишь ее, там, набираешься чего-то, то есть что-то видишь, что-то проживаешь, отдыхаешь, в общем-то. Поэтому, да, когда мы засыпаем, мы находимся в светлой наве. Любомир, получается так, что ты у нас становишься очень популярным сказителем, и вопросы приходят совершенно разные. И касающиеся темы, и не касающиеся этой темы. Вот звездочка ясная прислала такую реплику в эфир. Уважаемое народное славянское радио, встречи с Любомиром можно ли сделать регулярными и как можно чаще? То есть тебя слушатели хотят чуть ли не каждый день слушать. Ну, отвечу сначала я, звездочка ясная, уважаемая. Все по мере занятости самого Любомира, так как все-таки он помимо того, что еще и работает, еще и является старостой своей общины, у него множество разных дел. Ну и существует еще и определенная сетка вещания на Народном славянском радио для того, чтобы была возможность и у других интересных людей принести знания свои и поделиться ими с вами. А теперь ты скажи, что ты думаешь об этом. Ну, ребят, действительно, если мы будем встречаться каждый день... Нет, мне, конечно, приятно, честно. Мне приятно, что я могу донести вам сердце и благодарю за открытое сердце вообще, да, за то, что слушаете, за то, что внимаете. Я ведь искренне стараюсь поделиться с вами то, что, ну, действительно знаю. По-своему, это моя служба. Да, у меня действительно очень много дел, помимо Народного славянского радио. Да и согласитесь, мелькая я каждый день перед вами, я бы вам надоел бы довольно быстро. И да, я староста общины нашей московской, я еще и главный куратор АУК МИР, еще и... Но, замечу, сейчас на славянском радио я периодически все равно буду появляться. У нас... Мы сейчас договорились в сотрудничестве с новыми выпусками «Слово мудрости» Вещего Ладо. Вот послушайте их, там я их озвучиваю. Это ведические рассказы моего друга, моего брата, я бы сказал, Лада, моего старшего брата. Эти рассказы наполнены, они, во-первых, написаны на буквице, то есть он их писал на буквице, он является носителем, он является... родовым потомком, он как раз таки является родовым старовером, потомков староверов-казаков. И как раз таки он носитель этой самой буквицы, он написал эти рассказы, я их озвучил. Светлана Большакова, большая ей благодарность, насколько я знаю, сделала там определенный видеоряд. И это, по-моему, с 11 числа уже вроде даже и анонсировано и будет. Также скоро будут выходить и выпуски про славяно-арийские праздники. записанные в студии Народного славянского радио. Вот. Так что периодически мы будем видеться, тем более это у нас один из эфиров. Ну, не переживайте. Мы обязательно найдем время и место, где поговорить. А Народному славянскому радио большая благодарность и всей команде. Это довольно тяжело, я прекрасно понимаю, довольно тяжело создавать эфиры, держать это поле эфиров, делать анонсы. Да, это, ну, это труд, это самый настоящий труд. А это нужно делать, ну, с большой, это делают люди с большой силой духа, которые, я уверен, у них хорошие, добрые помыслы по отношению своего рода, семьи и державы. И, конечно же, Елена, тебя благодарю тоже. Ну и, конечно же, мне тоже очень приятно это слышать. И возвращаясь к теме все-таки, как стать старовером, да. Как я и обещала, заключительный на сегодня вопрос от меня. Как стать старовером? А вот вопрос такой, а нужно ли всем становиться староверами? Очень правильный ключевой вопрос. Нет. Все не должны быть староверами. Я всего лишь вам показал и рассказываю альтернативу. А принимать вам решение самим в любом случае. Но я могу сказать, что если бы этот мир полностью состоял из староверов, этого бы ничего хорошего не было. Творец любит, как говорит мой друг, творец любит разносолы. То есть не одни соленые огурцы, а помидоры и все остальное. Представьте поле. Представляете, на нем бы росли одни маки, красные. Красиво, не спорю. Но как бы было бы красиво, если бы на этом поле были бы и желтые маки, и сиреневые, и различные другие цветы. Какие красивые луговые поля. А мы, староверы, мы всего лишь листочки с одного дерева, как и все остальные люди. Кто желает, почувствует сердцем, он обязательно станет старовером. Кто почувствует сердцем что-то другое, станет чем-то другим. И то хорошо. Все староверами быть не должны. Но все должны быть людьми, живущими по совести. Стараться к этому идти. Вот это действительно важно. Быть хорошими отцами, матерями, хорошими сыновьями и дочерями, славными сынами и дочерьми славного рода. Это будет поистине продуктивно. Будьте просто хорошими людьми. Все остальное и так придет, когда надо будет. Всему свое время. Сегодня вопросов больше нет. И поэтому по нашей традиции предлагаю подвести итог и завершить эфир добрыми, хорошими словами для наших слушателей и зрителей. Будьте верными чему-то одному. Занимаетесь йогой? Занимайтесь йогой. Занимаетесь гимнастикой? Занимаетесь гимнастикой. Верите в богов и предков? Верьте в богов и предков. Живите по совести. Друг к дружке ходите, друг за дружку родите. Будет радостно вам, пойте гимны богам. Всех благ, братья и сестры мои. Ура! Благодарим, Любомир, за такие добрые, теплые слова, за участие в очередном эфире на Народном славянском радио, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Как стать старовером». Сегодня мы окунулись в мир древнерусского наследия предков инглиизм. И речь шла о том, как в наше время живут староверы-ингляне и как можно стать старовером-инглянином. Сегодня по одному из календарей 9 декабря 2020 года среда в виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за порядком в чате и передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире жизни Народного славянского радио. Следите за анонсами наших очередных эфиров и программ на сайте slavradio.org, в социальных сетях. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обысь, так и си, так обудя. Народное славянское радио. Для пытливых умов.